там их был целый выводок. Они растянулись цепочкой и брели по шоссе, прикрывая от ветра свечи в руках. Ни одна даже не подняла головы. Прошли мимо точно в трансе. Бертон опустил стекло и высунул голову. «Эй, вы! Вы что тут делаете? Сейчас 5 утра!» Грузный мужчина в облачении размера на 3 меньше, чем следует, поднял взор и с блаженной улыбкой ответил: «Нас призвал к себе Дух Святой. Мы идем на его зов», и побрел дальше. «Ну да, тогда стучите громче, а то не проснется», — заорал ему вслед Бертон, но никто не обратил внимания. Шериф тяжело рухнул на сиденье и стал дожидаться конца процессии. Там были не только люди в церковных одеждах, но стареющие хиппи в джинсах и походных сапогах, полдюжины юных карьеристов в лучших воскресных костюмах и даже один щупленький парнишка в оранжевой тоге буддистского монаха. Бертон взял с пассажирского сиденья дипломат и щелкнул замками. «Так, фальшивый паспорт, водительские права, карточка социального обеспечения, накладная борода и билет на Кайманы». Его платиновый парашютный комплект, который он возил с собой всегда, возможно, настало время линять. Живодер. «Ну вот, кормилец, наконец, завел себе сучку», — думал живодер. «Наверное, потому что на нем остался запах этих жеванных коров». Живодера так и подмывало самому поваляться в той жиже, но он боялся, что кормилец станет на него орать, а этого он терпеть не мог. Но так даже лучше — ехать в новой машине с кормильцем и его сучкой, а также с длинным, от которого всегда пахнет горелыми сорняками и который иногда дает ему гамбургеры. Живодер выглядывал в окошко и вилял хвостом, то и дело шлепая Тео по физиономии. Вот, остановились. Ох, только бы его забыли в машине, вот была бы красота. Сиденье тут хорошо жевать. К тому же на вкус они как коровы. Но нет, выпустили. И велели идти следом к маленькому домику. Дверь открыл старик, и живодер поздоровался с ним, как обычно, мокрым носом в пах. Старик почесал ему за ушами. Живодеру он нравился. От него пахло псиной, которая выла всю ночь. Когда живодер оказывался с ним рядом, ему тоже хотелось выть. Он и завыл, наслаждаясь печальным звуком собственного голоса. Кормилец велел ему заткнуться. Старик сказал: «Я, кажется, знаю, каково тебе». Все зашли внутрь, а живодера оставили на крыльце. Все нервничали, живодер знал по запаху. Поэтому долго внутри сидеть не станут, а у него тем временем много дел. Двор был большой, много кустиков, где другие собаки наставляли ему записок. На все нужно ответить, поэтому каждая удостаивалась лишь коротенькой струйки — собачья электронная почта. Он успел обработать лишь половину, когда все снова вывалили наружу. Длинный сказал: «Так вот, мистер Джефферсон, мы обязательно найдем чудовище, и нам бы не мешала ваша помощь. Вы единственный, кто его видел». «Ух ты ж!» — ответил старик. «Я полагаю, вы его и так узнаете, когда наткнетесь. И помощь вам моя ни к чему». От всех запахло печалью и страхом, и живодер уже не мог сдержаться. Он испустил обреченный вой и держал ноту до тех пор, пока кормилец не схватил его за ошейник и не втащил в машину. У живодера возникло нехорошее предчувствие. Они, наверное, поедут в то место, где опасно. «Тревога, кормилец!» — предупредил он. «В тесном мерседесе от его лая закладывало уши. Эстель». Убирая со стола чайные чашки и швыряя их в раковину, Эстель кипела от злости. Две разбились, и она выматерилась про себя, потом повернулась к Сомику. Тот сидел на кровати и тихонько перебирал струны National, напевая «Пешеходный блюз». «Ты мог бы им помочь», — сказала Эстель. Сомик посмотрел на гитару и промурлыкал себе под нос. «Одна старая хрычевка смотрит на меня зверьем. Нет ничего благородного в том, что ты пользуешься своим искусством, чтобы сбежать от реальности. Нужно было им помочь.